Глава шестая. Могла ли операция закончиться неудачно? Конечно же, не могла. Врагов постреляли и прогнали, своих спасли. Причем спасли даже тех, кто этого совершенно не желал. Или тех, кто не мог спасаться по тем или иным причинам. Например, тот же Марковкин встретил наш самолет «Камикадзе» по-дружески, крепкими объятиями. И потому от такой встречи он улетел на сотню метров, прокатился по снегу и застрял в какой-то расщелине. В итоге пришлось доставать его оттуда, хотя он уже категорически не желал нас больше видеть. Хочет не хочет, а видеть придется. Так что мы его вытащили, обогрели и напоили горячим чаем для поддержания боевого духа. «Ну что, все?» — развел я руками, убедившись, что новосы убежали достаточно далеко. «Теперь надо возвращаться». «Ну, пойдем», — обреченно вздохнул Снеговик. «Нет, сержант, не пойдем», — похлопал я его по плечу. «Побежим!» «А куда спешить? Атака отбита! Можем спокойно возвращаться!» — не понял он. «Мы тут столько шума наделали, что если не побежим, новосов вокруг станет в разы больше!» — пожал я плечами. «Так что доставайте свой радар, берите на руки и несите!» «А чего не катить? Он же круглый!» — возмутился Снеговик, да и остальные тоже стали возмущаться. «Так он же хрупкий!» Кому вообще могло прийти в голову катить радар? Вот именно, что он круглый. «А может, на санки положим?» — предложил кто-то из бойцов, а я посмотрел на эти санки. Но там уже сидит Рэмбо с кучей бесов, так что свободного места нет. «Давайте уже не будем изобретать велосипед», — устало вздохнул я. Некоторое время они еще пытались спорить со мной, но когда вдалеке послышалось рычание моторов, решили, что нести круглое не так уж и трудно. Да, тяжело, но зато на кочках не подпрыгивает. Спустя какое-то время мы все-таки вернулись на базу и сразу сдали радар. Затем я сдал Снеговика и его отряд, написанный по пути отчет приказал отнести и передать в руки Лежакова, а после переговорил с начальником авиабазы. Просто он пришел уточнить, где выданный нам пару часов назад самолет. «Камикадзе ведь?» — развел я руками. «Пал в бою». «Получилось им задеть кого-то?» — нахмурился тот, а я вспомнил, как весело летел Марковкин. «Разумеется!» — без капли лжи ответил я, и этот ответ полностью устроил начальника. Все-таки этот самолет и правда назвали так неспроста. Нет, из него можно выпрыгнуть с парашютом, но такой функцией никто не пользуется. В основном этот самолет предназначен для полетов на предельно малой высоте и экстренному приземлению хоть посреди леса. Передняя часть самолета укреплена и может сносить не только деревья, но и пробивать с собой лед, а то и укрепление. «Так, а теперь вы!» — я повернулся к своим бойцам. «Ну что опять?» — обреченно вздохнули они. «Отпуск! Он у вас начинается с этой минуты!» Я посмотрел на часы и засек ровно неделю. «Все! Можете быть свободны!» «Да ну! Врешь ведь! Опять какое-нибудь задание придумал, да?» Подозрительно прищурились бойцы. «Нет, правда! И почему они мне совсем не верят?» «Впрочем, неважно!» На этом я подозвал к себе Кобру, и под удивленные взгляды бойцов мы вместе отправились к самолету, что стоял на взлетной полосе и ждал только нас. Перелет прошел непривычно легко и без каких-либо происшествий. Подумать только, мы сели на свои места, пристегнулись, долетели, отстегнулись и вышли из самолета. Вот так просто. Никаких взрывов, никаких попыток сбить нас. Даже как-то не по себе от таких перелетов, если честно. Да и скучно, что ли. Разве что Кобра всю дорогу допытывалась, зачем ее туда тоже везут. Ведь она не демонолог, и ее дар разительно отличается от моего. Дело в том, что я тоже не знаю. потому и ответить на ее вопросы не смог. «А ты что, боишься?» — поинтересовался я в ответ. «Нет, не боюсь», — совершенно невозмутимо пожала плечами девушка. «Просто интересно». «Лучше спи, быстрее дорога пройдет», — посоветовал ей. «Да вот же», — махнула она рукой. «Голоса в голове стали громче перешептываться, не дают спать, отвлекают». Я наклонился к ее уху, и на моем лице появилась довольная ухмылка. «Не балуйтесь там, придурки, а то я к вам приду», — прошептал я и посмотрел на удивленную кобру. «Ну как?» «Ого! Голоса тише стали!» «Не пропали?» — удивился я. «Ну-ка, давай еще что-то скажу». Снова наклонился к уху. «Ребята, меня Костей звать». «Приду, приду!» «Во!» — воскликнула кобра. «Совсем пропали!» «Хм, интересно, а что будет, если надавить на них посильнее?» Так что я снова наклонился и с дьявольской улыбкой на лице продолжил говорить с подчиненными кобры. «А я знаю, где вы живете, так что приду, и мы с вами будем веселиться. А вы знаете, как я веселюсь? Очень весело веселюсь». «Ну вот, опять вернулись», — вздохнула девушка. «Правда, теперь не разговаривают, а рыдают. И еще кое-что. Они попросили меня пересесть подальше». С этими словами кобра придвинулась ко мне вплотную, чуть ли не в обнимку, и так и сидела с довольной улыбкой на лице. Теперь голоса только радовали ее, ведь она слышала, как воют от ужаса ее внутренние демоны. Вскоре наш самолет приземлился, и прямо у трапа нас уже встречал закрытый микроавтобус без окон. Мы с комфортом разместились на задних сиденьях и помчали куда-то по извилистым пустынным дорогам. Тут все секретно, потому кружили мы долгое время и даже спустились под землю в какой-то момент. По идее, нам нельзя было знать, куда именно нас везут. Но я все равно запоминал дорогу, пусть и смотрел на нее не своими глазами. А когда машина остановилась, солдаты проинструктировали нас, как стоит себя вести, и вежливо попросили надеть выданные ранее черные мешки на головы. Ладно, почему бы не надеть? Все равно через них прекрасно видно происходящее вокруг, пусть и с высоты бесовского полета. Кстати, что сразу бросилось в глаза, так это количество демонической энергии в местных бойцах. Они явно довольно часто соприкасаются с ней, и потому их тела впитали довольно крупную дозу. «Будь осторожнее, кобра!» Слегка толкнул девушку в плечо я. «Поднимай ноги повыше!» «Разговоры!» — крикнул один из бойцов. «Вам на инструктаже было приказано сохранять тишину. Следуйте за нами молча!» «Если она споткнется...» Я повернулся к нему и сквозь мешок посмотрел прямо в глаза. «Я тебе шею сломаю!» Тот усмехнулся, а я помотал головой. «Это не шутка». Теперь все остальные засмеялись, а этому почему-то стало не смешно. Забавно было, когда он все-таки споткнулся и покатился вниз по лестнице, а кобру тут же подхватили под руки. Так что даже если она вдруг споткнется, то полететь вниз не получится. Минимум один из них успеет поймать ее и тем самым спасти себе жизнь. Прогулка заняла около 20 минут, и вот нас привели в просторное помещение, где, наконец, разрешили снять мешок с головы. Оказалось, что помимо нас с коброй, тут собрали еще около 30 человек, и все они уже выстроились шеренгой перед мужиком в шляпе и черном плаще. «Проходите», — он указал нам на конец шеренги. «Повторю, я Тасмаков Герман, руководитель этого экспериментального проекта». Он снова осмотрел собравшихся. «Практически все из вас военные, так что эти навыки очень важны для вас и обязательно пригодятся. Сейчас у всех вас есть все необходимые данные для занятия демонологией. Да, у многих они ужасны и ничтожны. У кого-то дела обстоят получше. Герман посмотрел на одного из собравшихся. Разумеется, не на меня. Я нахожусь в группе бездарей. Враг уже начал развиваться в этом направлении. Империя не хочет отставать. Ну и так далее. Он рассказывал о том, что в этот раз обучение продлится неделю или около того, а те, кто отличится, получат шанс начать углубленный курс. Кому-то и вовсе повезет остаться здесь и погрузиться в учебу с головой. Представляю вам своего заместителя и того человека, который будет непосредственно заниматься вашим обучением. Герман указал на крупного мужика в черном пальто, а тот сразу злобно оскалился и сверкнул золотым зубом. «Все, знакомьтесь, а мне пора». На этом он откланялся и вышел из комнаты, оставив нас с этим улыбчивым здоровяком. «Неважно, как меня зовут», — пробасил тот, когда дверь закрылась за спиной его начальника. «В любом случае вы будете обращаться ко мне не иначе, кроме как господин, начальник, учитель». Он посмотрел на кобру и улыбнулся еще шире. «Или хозяин. Так, вижу предвзятое отношение к тем, в ком течет демоническая кровь. Но ничего, скоро он поймет, что с моими бойцами не получится проявлять какую-то свою нетерпимость». «Я хочу, чтобы вы поняли одно», — тем временем продолжил он. «Вы можете быть крутыми бойцами, у вас могут быть десятки успешных операций, но в демонологии все вы — дерьмо! Поняли меня?» — прорычал мужик. «Так точно!» — в ответ крикнули далеко не все. «От силы половина». «Ага, понятно. Значит, не все из вас достаточно сообразительные», — почесал он подбородок. «Ну ничего, давайте найдем среди вас самого несообразительного и покажем на его примере, почему вы все дерьмо». «Есть желающие», — усмехнулся он и стал водить взглядом по шеренге. «Боец, ты чего руку поднял?» «Ну так я желающий», — пожал я плечами. «Хо-хо-хо-хо! Как же это самонадеянно!» — помотал головой здоровяк. «Я ж воспылал от такой наглости. Не знаю, кто ты и что ты, но точно могу сказать, что ты — дерьмо! Уверяю, к концу обучения ты будешь ползать на коленях и ссаться от каждого звука!» «А чего ты записываешь? Обучение еще не начато!» «И ссаться от каждого звука!» Закончил я с последней идеей на будущее и посмотрел на здоровяка. «Нет, это я просто, чтобы не забыть. Не обращайте внимания, все хорошо. Пока что». Художник набрал полную грудь воздуха, закрыл глаза, и выдыхать совершенно не захотелось. Почему? Ведь это воздух свободы. В отпуске дышится совершенно иначе, а мир вокруг начинает играть новыми красками. Все становится таким приветливым, расслабляющим, всюду царит умиротворение. Даже два алкаша, что дерутся у главного входа в вокзал, а затем и полицейские, которые гоняют их резиновыми дубинками, и те выглядят предельно мирными и доброжелательными. Он со своими сослуживцами прибыл в Санкт-Петербург и даже, пока ехали на поезде, хорошенько отдохнул. Под мерный стук колес бойцы выспались, перекусили взятой еще из военной части запеченной курицей, выпили крепкий чай в стеклянных стаканах на металлических подставках. «Ну что, куда пойдем?» Художник, наконец, выдохнул. Да и остальные тоже решили еще раз вдохнуть воздух свободы. «Так у нас же все расписано!» — хохотнул Игорь. «Пойдем в отель!» Изначально в планы входил поход в сауну, но еще по пути от этого пункта было решено отказаться. А какой смысл, когда на военной базе есть целый банный комплекс? Туда можно сходить когда угодно и совершенно бесплатно, а по качеству армейский комплекс даже выше, чем любой другой даже в этом городе. Так что в первую очередь бойцы направились в отель. Разместились там, немного полежали и переоделись в гражданскую одежду. На военных постоянно все оглядываются, особенно на настоящих демонов войны. Такие люди не часто ходят в отпуск, потому для многих увидеть таких в диковинку. Переодевшись, они единогласно решили сходить в неплохой ресторан. Там хорошенько поужинали и с позволения командира выпили по половине бокала вина. А дальше четких планов уже не было. Точнее, планов было множество, и надо было выбрать, какие из них именно сейчас можно притворить в жизнь. «А давайте в клуб ночной. Музыку послушаем, с девчонками пообщаемся, посмотрим, как они танцуют», — предложил Брак. «А что, мысль-то отличная», — согласились с ним остальные. На этой идее и остановились. Так что сразу после ресторана они высыпали на улицу и веселой компанией ворвались в первый попавшийся дорогой с виду клуб. Нет, все предельно чинно и благородно. Солдаты были вежливы со всеми, попивали пиво, смотрели, как танцуют прекрасные девушки и, разумеется, ни к кому не приставали. За барной стойкой они познакомились с тремя дамами, потом сходили и потанцевали с ними. В общем, прекрасно проводили время, совершенно позабыв обо всех невзгодах и о том, что им пришлось пережить на войне. Дамы сразу поняли, что они военные, так что даже представляться не пришлось. Неважно, что одеты они были как все. Девушки сказали, что военных видно издалека, как минимум по их выправке, а еще уважительному отношению ко всем окружающим. И вот они спокойно сидели за столиком, рассказывали друг другу смешные истории, хохотали, как вдруг к ним подошла группа крупных мужчин в строгих костюмах. Вперед сразу вышел молодой, хамоватого вида паренек и, осмотрев бойцов, брезгливо скривился. «С каких пор сюда пускают каких-то нищебродов?» — посмотрел он на своих охранников. «Ладно, неважно. Ты...» Паренек указал на одну из девушек, что сидели вместе с мужиками. «Сегодня ты будешь со мной». «Почему это?» — возмутилась она. «Потому что я так захотел». Невозмутимо пожал плечами тот. «Или ты будешь сегодня отдыхать со мной, или можешь выметаться из клуба. Этот клуб принадлежит моему отцу, так что я имею полное право выгнать тебя и навсегда запретить вход». «А вы что, граф Топчанов?» — удивилась девушка. «Верно!» — оскалился паренек. «Хорошо!» — развела она руками. «Тогда я, пожалуй, лучше уйду. Спасибо за прекрасно проведенное время, ребята!» — улыбнулась она солдатам. «Погоди!» Художник мягко взял ее за руку и не позволил встать. «А с какого, простите, дамы, хрена?» Он помотал головой и сам поднялся со своего места. «Давай лучше пойдем потанцуем и спокойно продолжим общение. Мне тут понравилось, да и мы прекрасно общались. Зачем тебе уходить?» Нет, он, да и остальные бойцы не давали никаких намеков на продолжение вечера в номере отеля. Не приставали к девушкам. Им действительно просто хотелось пообщаться хоть с кем-то не из части. Все-таки в последнее время общаться приходится только с военными, а это довольно быстро может надоесть. «Вы, видимо, чего-то не поняли?» Паренек тем временем отошел от шока. Он не ожидал такой наглости, потому даже опешил на пару секунд. «Впрочем, ладно. Раз так просите, могу вам кое-что показать. И вы четверо, кстати, тоже уйдете отсюда прямо сейчас». «Кое-что показать?» — усмехнулся художник. «И чего, например?» «Да вот!» — пожал плечами граф и щелкнул пальцами, отдавая приказ охране. «Сейчас вас вышвырнут, как шелудивых собак, которыми вы и являетесь». «Ха! Так пробуйте, ребята, мы же не против!» Игорь тоже поднялся со своего места. «Посмотрите хоть, чему нас в армии учат!» «А, солдафоны!» Паренек снова скривился, пытаясь продемонстрировать, насколько ему стало мерзко. «Как же вы достали! Постоянно в клубе из-за вас проблемы. Но не переживайте, мы уже научены, как с вами поступать». «А мы тоже, кстати, умеем с борзыми сосунками разбираться», — усмехнулся художник. Граф не стерпел такого унижения и, активировав свой дар, на невероятной скорости приблизился к нему. Никто не успел и глазом моргнуть, как двухлитровая бутыль из-под виски разлетелась на тысячи осколков от удара о голову пилота. Художник опомнился, когда по его лбу заструилась кровь. Он смахнул капли, посмотрел на свою ладонь, затем снова перевел взгляд на ухмыляющегося графа. Дело в том, что никто из бойцов не активировал свой покров. В армии его постоянно приходится держать в активном состоянии, и потому уже на подсознательном уровне активированный покров сразу заставляет пребывать в полном напряжении. Будто бы вокруг враги, которые только и думают, как тебя убить. В таком состоянии явно не расслабишься и не получишь удовольствия от отпуска. Художник стоял, смотрел на капающую со лба кровь, а перед глазами у него стали сверкать яркие воспоминания. Как Ирина в очередной раз кричит прямо на ухо, как она размахивает руками. «Ты можешь работать под прикрытием в роли пилота пассажирского авиалайнера!» — верещала тогда она. «Перевозить людей! А теперь...» Ирина взяла бутылку и разбила ее о голову художника. И не успел тот опомниться, как разбилась вторая, и самолет начало трясти, так как налетел ураган. «Представь, что в кабину ворвался буйный пассажир!» «Но почему бутылок две?» — прокричал в ответ художник. «А у него две руки!» — парировала девушка. «Его не устраивает качество обслуживания!» «Но я же пилот! У меня должна быть охрана!» «А нет ее!» — оскалилась Ирина и разбила его голову еще две бутылки. «Еще две? Откуда?» — взвыл он. «Он друга позвал!» Инструктор начала дергать рычаги, выключать двигатели, разбивать приборы. «Вся! Они добрались до управления, и самолет теперь падает. А если упадет, то ты знаешь, что с тобой будет!» Спустя секунду она пропала, а в комнату забежали озлобленные люди, вооруженные чем попало, и набросились на пилота. Художник открыл глаза и увидел того самого графа с довольной ухмылкой на лице. «А я тебя предупреждаю!» Договорить граф не успел, так как солдат схватил его за ворот одежды, подтянул к себе и, что есть силы, всадил лбом прямо в нос. Затем еще, еще, после чего раскрутился и отбросил в сторону бессознательное тело избитого юнца. Вообще, в воспоминаниях там было окно, в которое он высадил всех непослушных пассажиров. Но клуб располагался в подвальном помещении, потому окон попросту не нашлось. Охрана сразу бросилась на помощь господину, но куда там? Что могут сделать два десятка гражданских с четверкой тех, кто каждый день ходит по лезвию ножа, кто дышит смерти в лицо и довольно ухмыляется ей, когда она в панике бежит прочь? Они кричали что-то про нападение на графа, пытались вызвать подмогу, но четырех демонов уже было не остановить. Особенно после того, как кто-то случайно облил одну из девушек игристым вином. Прошло какое-то время, и вот охранники лежат в одной кучке с графом. В клуб ворвались вооруженные бойцы с гербами рода Топчановых на броне и наставили автоматы на провинившихся солдат. Но долго в дверях они не толкались, так как следом вбежал спецназ полиции. Впрочем, они тоже наставили оружие на солдат и начали орать наперебой. «Вы отправитесь с нами!» — кричали охранники графа. «Нет, они поедут с нами!» Не соглашались с ними полицейские. «Это не обсуждается!» «Мужики!» — послышался спокойный голос, и все обернулись. В клуб зашел мужчина в черном плаще и, взглянув на остальных, медленно затянулся сигареткой. «А чего, собственно, шумим?» «Мы задерживаем особо опасных преступников!» — крикнул ему в ответ командир полицейского отряда. «Пытаемся решить, с кем они отправятся!» «Думаю, они отправятся по своим делам», — пожал плечами тот и снова выпустил облачко дыма. «Верно, демоны войны?» Кивнул мужчина бойцам, что все так же стояли в боевой стойке. «Это недопустимо!» — рыкнул командующий графской гвардией. «Да из чего ты решил, что они демоны? Обычные пьяницы!» «А вы что, татуировки их не видели?» — удивился мужик в плаще. «Вон у одного рубаху порвали!» — кивнул он на руку художника. «Впрочем, неважно!» Он достал удостоверение и показал остальным. «Полковник Гречков, императорская военная канцелярия». «Но они же...» «Я уже посмотрел видеозапись начала конфликта». «Они защищались», — отрезал тот. «Но граф...» — командир гвардии указал на распластанное и побитое тело паренька. «Ваш граф — идиот, раз лезет к отряду, который находится под личной протекцией императора», — нахмурился мужчина. «В любом случае, мой господин будет разбираться в ситуации», — нахмурился командир. «И поверьте, он может устроить немало проблем». «Вот пусть твой господин идет к императору и ему все высказывает». «Мне ты зачем это сейчас говоришь?» — рыкнул мужик. «Все, свободны. Все дела касательно демонов войны решайте через императора. Он лично их курирует». Полицейские сразу поняли, с кем говорят, да и тоже посмотрели видеозапись, так что у них сразу отпали все вопросы, и они ушли. А вот охрана графа еще некоторое время пыталась играть с тем мужиком в гляделки, но проиграла. Потому вскоре бойцы вместе с дамами спокойно вышли на улицу и отправились гулять по ночному городу. «Ребят, а почему вы говорили, что являетесь обычными рядовыми?» — не выдержала одна из девушек. «Так и есть, мы правда рядовые», — пожал плечами Игорь. «Но как же, вы ведь побили охрану, и их больше было», — растерялась она. «Ну да, мы рядовые, но рядовые демоны войны», — оскалились солдаты. «Кстати, я вот сейчас задумался», — почесал затылок художник. «А мы только что опозорили Костю. Или же нет?»